Глава 13. Я шел точно на печать Эру, не отвлекаясь на остальные камеры. Из всех, кто сопровождал меня, кроме, пожалуй, близнецов, девушка была сильнейшим воином. И если уж решил учинить погром у Дальхолов, то следует начать с освобождения Эру. Несмотря на то, что цель печати была в контроле слуги, сейчас она мне позволяла не заплутать в оказавшемся очень разветвленном и запутанном подвале. Было видно, что коридоры выкопаны давно. А это значит, что Ромал Дальхол давно промышляет тем, что держит тут пленников. Вскоре нужная дверь оказалась передо мной, и одним взмахом меча я срезал замок. Для Шакес такой дрянной материал не был препятствием. В отличие от меня, Эра уже вполне могла двигаться. Организм Кэрис все же имеет свои особенности. Вот только ее приковали к стене. Так что девушка не могла выбраться самостоятельно. «Я за тобой», — глупо улыбнувшись, сказал я, аккуратно разрубая оковы. «Мой господин, я рада, что вы не забыли про свою слугу», — покорно опустив глаза, ответила мне Эру. «Прекращай уже», — недовольно поморщился я. «Сейчас никого рядом нет, так что можешь вести себя нормально». «Я поняла, господин», — упрямо ответила девушка. «Где остальные, знаешь?» Махнул я рукой на ее упрямство, мимоходом проверив, что девушку не били. Значит, товар им нужен был в наименее поврежденном состоянии. «Нет», — откинув окову в сторону, сказала Эру. «Я единственная, кто не упал после ужина, поэтому меня решили разместить отдельно, чтобы понять, почему это произошло». «Плохо», — вздохнул я. «Значит, придется потратить больше времени. Пошли». Теперь в сопровождении Кэрис я стал плутать по этому чертову лабиринту. И зачем Дальхолу потребовалось сделать настолько запутанную темницу? Чтобы в случае побега похищенные не могли найти выход. Только спустя 5 минут до меня дошло, что я поступаю в корне неверно. «Эру, ты можешь почувствовать запах на большом удалении от себя?» Раньше я как-то не задавался вопросом способностей Кэрис и сейчас корил себя за упущение. «Да», — не сразу ответила она. «Почему так неуверенно?» – обернулся я к ней. «Я не люблю пользоваться этой способностью», – призналась мне девушка. «Слишком много запахов сразу, это сбивает. Поэтому я всегда ограничиваю нюх и слух, чтобы не сойти с ума». «Ладно, тогда продолжим поиски». Пожал я плечами. Заставлять девушку против ее воли что-то делать я не собирался, хотя она все еще продолжает думать иначе. «Нет, я сделаю это», – решительно сказала Эру, взмахнув своими темными волосами. Она медленно выдохнула и также медленно сделала вздох. В следующий миг ее лицо скривилось, и она слегка покачнулась. Я хотел подхватить ее, но девушка мягко отстранилась. «Я чувствую присутствие людей во многих камерах», — закрыв глаза, стала говорить Эру. «Справа от нас запах уже старый, и там никого нет. Слева несколько камер заняты, но я не чувствую знакомых запахов». «Ну что же», вздохнул я. Я как мог постарался скрыть свое разочарование, но я правда надеялся на возможности Кэрис. «Тогда пойдем искать дальше». «Подождите», — встревожно прошептала Эру спустя минуту. «К нам приближаются». «Направление», — моментально подобравшись, задал вопрос я. «Позади нас. Будут примерно через 2 минуты». Мы как раз находились на разветвлении в этом чертовом лабиринте, и, осмотревшись, я принял решение. «Эру, становись справа, я стану слева. Пропустим наших преследователей и нападем, когда они пройдут мимо», — отдал я распоряжение. Девушка молча кивнула и встала на указанное место, постаравшись скрыться в тенях, которые образовывали факелы, которых на этом участке было не так много, что было только на руку моей задумке. Спустя несколько секунд даже я расслышал топот бегущих людей. «Они не должны далеко уйти», — командным голосом кричал кто-то, видимо, на своих подчиненных. «Господин Ромал нам не спустит пропажу». «Да не могли они никуда деться», — возразили ему. «Смотри, следы ведут точно по этому коридору. Тут же никто давно не убирается, так что все сразу видно». Об этом я как-то не подумал. Вот же повезло, и нашелся кто-то достаточно внимательный, чтобы обратить на пол внимание. Но, несмотря на то, что они бежали точно по нашим следам, освещение сыграло нам на пользу, и преследователи забежали немного вперед, прежде чем в недоумении остановиться. «Ничего не понимаю», — почесал голову один из мужчин. «Следы обрываются тут». «А ну-ка, сними факелы и посвети», — Возможно, они свернули в одно из ответвлений. Пора. Я выскочил из своего укрытия и в два движения обухом меча повалил сразу двоих мужчин. Тут же к суматохе присоединилась Эру, которая вложила выскочивших вперед следопыта и начальника. И все, противники закончились. Вдвоем мы перетащили их в ближайшую пустую камеру и воспользовались любезно оставленными хозяевами оковами, чтобы мужчины не дергались. Они были в цветах дома Холл. И мне показалось, что их командира я уже где-то видел. Но детали не осели в моей голове. Вполне возможно, он стоял в толпе воинов, что окружили нас при въезде в имение. Похлопав связанных людей по щекам, я заставил их очнуться и при первых же попытках начать возмущаться показал, что в моих руках находятся мечи, которые они оставили при мне, когда бросили в камеру. «Где мои люди?» Задал я вопрос сразу всем, не акцентируя на ком-то внимание. «Вам все равно не удастся отсюда выйти», — ожидаемо стал возмущаться главарь этой четверки. Без заминки я воткнул меч ему в грудь и провернул, вытаскивая. «Неправильный ответ». Я спросил, где мои люди. Мои действия изрядно напугали оставшихся в живых. До этого момента они вполне могли считать себя хозяевами положения. Ведь, по их мнению, мне деваться некуда. Но мало кто задумывается, что смерть ходит рядом. Поэтому и не боится, пока не увидит собственными глазами. «Вас трое, ответ мне нужен один», — пригрозил я, взмахнув окровавленным мечом перед их лицами. Отчего капли крови попали на моих пленников? «Я все скажу», — вскрикнул один из них. «Только не убивайте». «Хорошо», — ласково улыбнулся я и двумя ручерками прервал жизни оставшихся более стойкими мужчин. «Ты мне все расскажешь». Мужчина испуганно закивал и стал рассказывать все, и даже то, что я не просил. Задав несколько уточняющих вопросов, я получил ответы на все и спокойно лишил жизни последнего пленника. «Это было необходимо?» – задала вопрос молчавший до этого Эру, когда я стал вытирать клинок об одежду убитых. Я внимательно посмотрел на девушку, но, как обычно, лицо ее хранило ледяное спокойствие. «Этот?» – указал я рукой на последнего убитого мной мужчину. Рассказал мне все, что я хотел, и дальше становился бесполезен. Наоборот, оставив его в живых, я бы подверг нашей жизни опасности. Он вполне мог знать, как привлечь внимание воинов дома или сбежать из камеры, чтобы предупредить их. Я не могу так рисковать. «Я поняла», – задумчиво проговорила Эру, окинув меня внимательным взглядом. Не став акцентировать на этом внимание, я еще раз прокрутил в голове ответы мужчины и теперь был точно уверен, что найду Герона и остальных гвардейцев. Хуже всего было с Милатой и Дерларом, которые отказались есть со всеми, так как были заняты уходом за лошадьми. Поэтому, по словам мужчины, их пока не успели отравить. Теперь нам не пришлось плутать, и уже спустя несколько поворотов Эру смогла уловить знакомые запахи. Вскоре мы оказались в коридоре, в котором все камеры были заняты гвардейцами моего дома. Вот только казалось, что их уже успели опоить, и они еще не пришли в себя. Хуже того, воинов раздели и лишили оружия. Оставить своих людей беззащитными я не мог, но и свободного времени не было. Активные поиски уже начались, а я хотел еще поквитаться с Дальхолом. «Оставайся с ними», — сказал я Эру, отдавая ей меч. Девушка вполне могла справиться с любым мужчиной без оружия, но так будет надежнее. «Господин, будьте осторожны», – неожиданно тихо сказала мне Кэрис. «Все будет в порядке», – ободряюще улыбнулся я ей. «Присмотри за парнями. Если вдруг начнут шевелиться, помоги им». Я побежал дальше по коридору, чтобы спустя 5 поворотов оказаться у лестницы, ведущей на верхние этажи. Теперь я был спокоен, что с моими людьми ничего не случится, и мог не сдерживаться. Сделав несколько медленных выдохов и вдохов, я вошел в боевой транс и стал усиливать циркуляцию внутренней энергии в теле. Через несколько секунд я уже был у двери, ведущей на первый этаж, и осторожно приоткрыл ее. Никого рядом не ощущалось, и я спокойно открыл дверь и крадущимся шагом двинулся дальше. На удивление, никакой суеты не наблюдалось. Все слуги, что проходили мимо места, где я от них прятался, вели обычные разговоры, никак не связанные со мной или моими людьми. Возможно, убитые мной охранники решили самостоятельно найти сбежавшего пленника, пока Дальхол об этом не прознал, побоявшись, что их накажут. Ну что же, мне это только на руку. Так, без особых сложностей, я оказался на втором этаже, где, судя по расположению комнат, находились рабочие кабинеты. Планировка дома была схожа с тем, где я вырос, так что думаю, что Ромул Дель Холл находится в той же комнате, где у моего папы располагается рабочий кабинет. Очень уж у нее удобное расположение, да и охрану выставить можно. Выглянув на секунду из-за угла, я вернулся обратно и проанализировал увиденное. Мне повезло, я правда нашел предполагаемый рабочий кабинет главы рода Дель Холл. Правда, предположение об охране тоже оказалось верными. Выпрыгнув из-за угла, я оттолкнулся от стены и, мгновенно удлинившийся меч, пробил грудь ближайшему ко мне воину. Перекатом я оказался у упавшего тела и успел скинуть руку, чтобы заблокировать меч второго охранника. Ударив мужчину по ноге, я заставил его припасть на второе колено и следом пластнул мечом по животу. Охранник еще пытался сопротивляться, но удар по голове завершил его трепыхание. Вот и кончилась охрана. Взмахнув мечом, я стряхнул с клинка кровь и без стука вошел в кабинет, который оказался пустым. «Значит, мое зелье и на тебя подействовало не так, как на остальных?» Вдруг сзади раздался голос Ромула Дель Холла. Я резко обернулся, но лишь успел отвести выпад копья, который держал один из охранников поместья. Кабинет был довольно просторным, так что неудивительно, что, воспользовавшись моей заминкой, в него набились люди. Сам же Дель Холл со скучающим выражением на лице смотрел на убитых мной мужчин и стоял в отдалении, прикрываемый своей охраной. «Знаете, изначально я хотел разобраться с вами сам. Особенно после того, как выяснил, что вы устроили нападение на караван Имперского легиона в моих землях. Стал я тянуть время, в это же время просчитывая свои следующие шаги. Потом узнал, что на ваши земли вторглись войска Альянса, и подумал, что с вас и этого будет достаточно. Но простить вам нападение на меня и моих людей я не могу». Я развел руками, издевательски улыбнувшись. «Самоуверенный мальчишка», — бросил сквозь зубы Ромул. «Как жаль, что ты мне нужен живым, иначе я бы уже давно тебя убил». «Хорошо, что я не имею таких ограничений», — рассмеялся я и прыгнул к стоящему справа от меня воину. Проткнув его мечом, я воспользовался возникшей заминкой остальных, не ожидавших такого от меня бойцов, и ударил ногой в живот еще одного. Потом пришлось пропустить копье справа от себя и следом дернуть его на себя, чтобы утянуть нападавшего вперед. По инерции, сделав несколько шагов вперед, он оказался достаточно близко, чтобы я ударил его рукой в горло. Задыхаясь, мужчина выпустил копье из рук и рухнул на пол, затруднив проход пытавшимся ко мне подойти двум мечникам. Пнув правого воина, я, поднырнув под меч левого, оказался у него за спиной и одним движением лишил его головы. Фонтан крови из обрубка шеи забрызгал всех в кабинете. Если воины отшатнулись от убитого, то я весь перепачкался в крови, но мне это нисколько не мешало. В принципе, раньше одежда на мне была не очень-то чистой, после убийства тех, кто пришел опоить меня в камере. Так что я ничего не потерял, зато произвел нужный эффект на остальных. Воины непроизвольно сделали шаг от меня, и я взмахнул изменившимся в один миг клинком, как хлыстом хлестнул в круговую, задев каждого стоявшего в кабинете человека. В один миг в кабинете не оказалось никого, способного сражаться, кроме меня. В этот же момент я переживал воспоминания из той жизни. Перед глазами проносились картины боев и лишений, что мне пришлось пережить. Я столько убивал, что стонущие передо мной люди не вызывали во мне никаких эмоций, кроме брезгливости. Они посмели преградить мне путь и поплатились за это. В темных землях среди демонов невозможно было выжить по-другому. Там признавали только силу. И сейчас я осознал, что ритуал не только сделал меня ребенком, но и изменил мое восприятие мира и мои воспоминания. Раньше я не обращал на это внимания, но все воспоминания о той жизни были блеклыми и не сопровождались той бурей чувств, что одолевали меня сейчас. Я как будто заново переживал все столетия жизни, и это что-то ломало внутри меня. То, что я неосознанно сдерживал или же старался забыть. Сейчас я осознавал, как глупо себя вел раньше и как наивен был в оценке этого мира. Пускай здесь нет светлых, которые в своей белизне скрывают грязь, здесь хватало грязи. Люди, видимо, в любом из миров одинаковы. Впервые на лице Дель Холла отразился страх. Слишком быстро все произошло. За несколько секунд некогда рабочий кабинет был забрызган кровью. И из 6 воинов, пришедших вместе с Ромалом Дальхолом, 3 были уже мертвы, а еще 3 мучительно стонали. Но и они скоро пополнят ряды мертвецов. «У меня есть одна черта характера», — доверительным спокойным голосом стал говорить я, медленно приближаясь к застывшему в шоке старику, «который проявляется во многих моих действиях. Знаете», — прошептал я, приблизившись почти вплотную к Ромалу, «я жуткий собственник и очень не люблю, когда на мое кто-то посягает». Одно едва различимые движения, и Шакес оказывается в груди старика. «Я уничтожу каждого, кто будет угрожать мне и моей семье. И поверь, никто не сможет меня остановить». Ромал Дальхол схватился за клинок в тщетных попытках удержаться на ногах, но я и так пришпилил его к стене. «Кто ты такой?» – прохрипел старик, закашляв вместе с кровью. «Саар Дель Регас», – оскалился я, на миг полыхнув, нескрываемой больше жаждой крови, отчего Ромал дернулся и окончательно затих. На поднятый шум наконец-то начали сбегаться люди, и я был даже рад этому. Осознание того, что я долгое время подавлял в себе воспоминания своей жизни, не добавляло мне хорошего настроения. Единственный известный мне способ быстро прийти в себя – это бой. На 2-й этаж забежало 3 мечников, и, не раздумывая, они бросились на меня. Я вытащил Шакес из тела старика и с готовностью пошел им навстречу. Дальнейшее слилось в сплошную череду сражений. Я вспоминал все, чему меня учила мама и чему я научился до этого. В моей жизни было много сражений, но я, наверное, впервые настолько отдавался битве. В какой-то момент в моей руке оказался еще один меч, и я с удвоенной скоростью стал прорываться к воинам рода Дальхол. Все прекратилось, когда я вырвался на улицу, и у моих ног оказался поверженный Шол Дальхол. Горячка боя меня моментально отпустила, и я почувствовал, как заболели все мышцы. Но это была боль от хорошо проделанной работы. Я никогда не был особо кровожадным, но, как я сказал Ромалу Дальхолу, уничтожу любого, кто будет угрожать мне и тем, кого я считаю своей семьей. Обернувшись, я увидел стоявших за моей спиной Милата и Дерлара, которые, тяжело дыша, внимательно следили за окрестностями. Я даже не заметил, когда они тут появились. «Милорд, вы не ранены?» — задал вопрос Милата после того, как увидел, что я наконец-то остановился. Удивительно, но близнецы не интересовались причинами устроенной бойни. Видимо, им было достаточно встать за моей спиной. «Пустяки», — отмахнулся я. «В подвале Эру и гвардейцы. Надо помочь им выбраться оттуда и найти их амуницию». Парни нерешительно замялись, но я повторил свой приказ, и им пришлось подчиниться. Воткнув меч в землю, я облокотился на него и устало выдохнул. «Вот ты и устроил тут». Ласковый голос Дейры приятно обволакивал меня, и уже спустя миг ее руки оказались у меня на плечах, даря прохладу и бодрость. «Не знала, что ты можешь быть настолько жестоким. Сама же говорила, что не стоит прощать тех, кто хозяйничает на твоей территории без твоего позволения. Это было что-то похожее. Тем более я тут кое-что вспомнил». «И что?» Девушка плавно переместилась вперед и посмотрела мне в глаза. «Что со мной не стоит шутить», — усмехнулся я, и непроизвольно дух на миг отшатнулась, но быстро справилась с собой. «Да, такую мясорубку устроить», — покачала головой Дейра, смотря на разбросанные в холле тела. «Не сдержался», — поморщился я. «Понимаю, конечно, что поступил глупо, и не обязательно было лезть самому, но в этот момент меня накрыло воспоминаниями, и было сложно удержать эмоции в узде». «Тебе бы переодеться», — сказала Дейра, оценивающая, глядев меня. «Ерунда», — отмахнулся. «В сидельной сумке должна быть сменная одежда. Когда уйдем отсюда, тогда и переоденусь». «А не боишься мести?» — ласково улыбнувшись, спросила дух. «Мертвые не мстят», — хмыкнув, пожал я плечами. «Но мертвые могут отомстить», — бросила мне напоследок Дейра, но я не обратил внимания на это. Так как раз в этот момент из поместья выходили мои люди. Гвардейцы были в порядке, но некоторых еще продолжало шатать. Повезло, что их не успели обработать. Как я знал, во многих странах процветало рабство, и таких хороших воинов могли продать за большие деньги. И после их участь была незавидной. «Господин, вы ранены?» — обеспокоенно спросил меня Герон, который отказался от поддержки Милата и устремился ко мне. «Это не моя кровь», — успокоил я его. «Лучше скажи, как вас всех скрутили». Нас пригласили в трапезную залу для слуг, пока вы разговаривали с Дальхолом. И мы непозволительно расслабились, приняв угощение от слуг. Сник Герон. Слишком поздно я понял, что что-то не так. Ужасное чувство полной беспомощности. И не говори. Хлопнул я его по плечу и приказал седлать лошадей и всем ждать меня на пушке в 10 минутах скачки от поместья. Это место мне запомнилось еще по пути сюда живописным видом. Близнецы быстро подготовили лошадей и, оставив двух мне и Эру, удалились вместе со всеми. Я же решил девушку заодно научить пользоваться своим даром. Ты обладаешь даром, который есть у немногих, но совершенно не умеешь его контролировать. Начал я говорить молчаливой девушке. В наших спаррингах ты уже видела, что можешь использовать огонь. Скажи, ты пыталась вызвать его самостоятельно? Да. Кивнула Эру и с некоторой обидой сказала. «Но у меня ничего не вышло». «Тебя уже поздно учить тонкому манипулированию с энергией», — резко сказал я. «Но ты во время спаррингов должна была заметить, в какой момент появляется пламя в твоих руках». «Злость?» — предположила девушка. «Правильно», — улыбнулся ей. «Ты всегда пытаешься сдерживать свои эмоции, но во время боя эмоции часто берут вверх. Пламя – стихии эмоций, и как раз эта часть наиболее полно подходит к тебе. Посмотри на это здание», – показал ей наименее Дальхолов. «Хозяева этого места хотели продать всех нас как рабов. Как думаешь, что бы тебя ждало там?» Я внимательно отслеживал эмоциональное состояние Эру. И, наконец-то, первые эмоции стали пробиваться через маску холодности. «Вспомни, каково тебе было в рабстве». «Заставь пылать это здание, и пусть весь мир сгорит в огне!» Эру протянула руку, и с нее сорвались сначала робкие огоньки, а затем все более широким потоком устремились к зданию, которое почти моментально вспыхнуло. Одновременно с этим Кири осела на землю в обмороке. По моим ощущениям, она использовала всю накопленную за это время ману и теперь просто отключилась от истощения. В первый раз всегда сложно осознанно контролировать поток магической энергии. Тем более девушка не оформляла пламя в какое-либо заклинание и ударила сырой силой. Хотя и так результат был потрясающим. Заставить заплыхать немаленькое здание, да еще с первого раза, не каждый сумеет. Одновременно с этим я осознал, насколько мне повезло, что она не могла на меня так сильно разозлиться во время спаррингов, иначе от меня не осталось бы и пепла. Что приводит к мысли обзавестись магическими щитами, которые, если не спасут от такого удара, то хотя бы дадут время на то, чтобы минимизировать урон. Очень уж я хочу жить, и за прошедшие века эта тяга не угасла, а скорее наоборот, стала сильнее. «Ну, как ты?» – участливо спросил я, когда спустя 5 минут Эру раскрыла глаза. «Чувствую слабость», – тихо сказала девушка. Окинув взором горевший дом, она потрясенно охнула. «Неужели это я?» «Да, в тебе скрываются невероятные силы. Осталось только научиться их контролировать. И я тебе помогу в этом». Эру неосознанно схватила меня за руку и сжала ее. Все так же во все глаза, следя за огнем, который отражался в ее глазах и душе. Спустя 10 минут мы добрались до остановившихся на опушке гвардейцев. Я к тому времени переоделся в чистую одежду и не напоминал ожившего мертвеца. Меня никто ни о чем не расспрашивал, и я был благодарен своим людям за это. Да и расспрашивать было бессмысленно. Все и так знали, какую участь нам готовил Ромуль Дальхол. А то, что я совершил самосуд, так мне и отвечать за эти действия перед императором. Увы, поддавшись эмоциям, я ничего не разузнал про остальных заговорщиков. Но уже поздно об этом сожалеть. Вот в таком настроении мы прибыли на новообразованную границу. Шиэр де Оренс решил остановить свой легион в 100 километров от линии соприкосновения. Отсюда можно было с помощью артефактов наблюдать за деятельностью захватчиков, и если вдруг они выдвинутся к нам на сближение, успеть подготовиться к отражению атаки. Я вовсе не хотел, чтобы воины гибли понапрасну, и одобрил его план. Хотя, как мне кажется, он и без моего одобрения сделал бы так же. К сожалению, завоевать уважение этого бравого офицера мне пока не удалось, и это сильно осложняло отношения между нами. Понаблюдать мне за противником не дал Герон, который после всего случившегося был уверен, что я притягиваю к себе неприятности, и моя вылазка вполне может закончиться боевым столкновением с врагом. Прямо мама-наседка какая-то, а не глава отряда гвардейцев. Его беспокойство, конечно, понятно, но мне и правда было интересно посмотреть, насколько хорошо успели закрепиться захватчики, чтобы потом составить план действий. Пришлось подчиниться, и мы на несколько дней задержались в обустраиваемом лагере. Конечно, скрыть такое количество людей так близко к границе было невозможно, но и наш противник не делал никаких действий. Разведчики говорили, что за нами пристально наблюдают, но дальше границ контролируемых земель они не выходят. Вечером к лагерю прискакал гонец, которого Доренс отправил к ближайшему пограничному городу. Как оказалось, он отправил нескольких бойцов с одной и той же задачей – узнать, что сейчас происходит на границе. Пока это был первый из вернувшихся, но вполне можно было ожидать в скором времени остальных. Рассказанные новости не вызывали радости. По всему фронту шли сражения, и хуже того, противник привлек на свою сторону чернокнижников. В этом мире магов было достаточно много, но были направления магии, опасные для чародея не столько своей разрушительностью, сколько тем, что они изменяют сознание. Как и в моем мире, темное искусство без должного умения контролировать себя ведут к падению человека как личности и пробуждению в нем темных и скрытых от него сторон. Поддавшись такому, маг перестает быть прежним и становится чудовищем. Именно таких чудовищ привлекали на войну, где их возможности раскрывались в полную меру. И в местах, где было много боли и смертей, такие маги становились только сильнее. Теперь становилось понятно, почему захватчиков до сих пор не выбили из земель империи. Чтобы остановить чернокнижника, судя по сведениям, дошедшим до меня, требовалось участие минимум звезды магов, а это 5 человек, которые вполне по своей мощи сравнимы с целым легионом. Вот и получается, что император просто не может выделить достаточно сил, чтобы перекрыть все направления. Удивительно, что в такой ситуации прорыв был только здесь. Но, очевидно, вскоре вражеский альянс сможет прорваться еще в нескольких местах. Охватившие беспокойство о родителях пришлось поспешно отбросить. Еще мне не хватало отвлекаться на эти переживания, когда сам так близок к фронту. Да и папа с мамой себя в обиду не дадут, и им вполне по силам. Если не справиться с чернокнижником, то хотя бы сбежать. Когда все удалились по второму кругу расспрашивать гонца, мне на амулет связи пришло сообщение от одного из командиров наемников. Я выдал такие каждому из них, чтобы была возможность мгновенного общения. Иначе пришлось бы каждый раз собираться, чтобы обсудить дальнейшие действия и изменения в планах. Вчитываясь в сообщение, я поражался скорости, с которой наемники успели обследовать окрестности. И даже найти несколько уязвимостей в защитном периметре противника. Правда, лезть дальше они не стали, так как это не было оплачено, что даже в переданном тексте было выражено с некоторой долей ехидства. Что поделать, наемники всегда строго чтили договор. Если какие-то нюансы не были учтены, то они с радостью этим пользовались. Несмотря на это, даже то, что они успели сделать, сэкономило мне уйму времени. Осталось лишь получить информацию, где конкретно можно прорвать периметр, а это возможно только с гонцом, который привезет карту со всеми пометками. Пришлось прождать 4 дня, пока не была составлена полная карта уязвимости и защитного периметра захватчиков. Как я и думал, Альянс просто не успел за это время подтянуть достаточно войск, чтобы успешно контролировать всю территорию. Захваченная местность была полна мелких речек и холмов, что усложняло построение единого защитного ограждения. Еще одним неприятным нюансом для противника стало то, что местное население не собиралось добровольно сдаваться и сопротивлялось как могло, портя жизнь воинам. Долго такое продолжаться не может, и их всех вскоре переловят, а с учетом появления чернокнижников участь пленных будет ужасна. Когда меня время от времени беспокоили нахлынувшие воспоминания о той жизни, я четко осознавал, что допустить распространение этой заразы под названием чернокнижники никак нельзя. Все войны между темными и светлыми расами происходили чаще всего как раз из-за этих магов. И пускай светлые бахвалились своей добротой и сдержанностью в эмоциях, но самые жестокие чернокнижники выходили как раз из них. Тем страшнее они были, что могли годами скрывать свою причастность к этому. В то же время я невольно осознавал, как глупо было проводить ритуал, что привел меня в этот мир. Я, по сути, бросил всех, кто мне верил и кто нуждался во мне, ради своих эгоистичных целей. Удивительно, как мои ученики не воспротивились такому моему решению. Ритуал не только сделал меня младенцем и подарил счастье иметь семью, но и в каком-то роде отобрал мои воспоминания. Хотя тут вернее будет сказать, что я их до недавнего времени не воспринимал с эмоциональной стороны, из-за чего они были лишены красок личных переживаний. Скорее всего, в том, что я снова стал воспринимать свои воспоминания правильно, виновато было то, что я достиг возраста, когда человек уже считается вполне сформированным как личность. А спусковым крючком послужили действия Дельхола, которые напомнили мне малоприятные вещи из моего прошлого. Честно, этого старика я бы отблагодарил, если бы не убил. Поблагодарил и убил бы снова. Такую мразь я не был намерен оставлять в живых в любом случае. С другой же стороны, благодаря своим воспоминаниям, я заново осмысливал накопленный мной опыт и со стыдом осознавал, сколько ошибок допустил в этом мире. Я действительно родился заново и допускал ошибки, не присущие мне с моим многовековым опытом. Радовало лишь одно – я еще не успел натворить ничего такого, что нельзя было бы исправить. Сейчас я оценивал открывшиеся возможности, уже используя весь опыт прошлой жизни. Да, там я больше всего полагался на магию, которая была неотъемлемой моей частью. Но если сейчас я ею не владею, можно найти пути решения без применения магии. Наемники отказывались идти вглубь захваченной территории, усердно стоя на том, что в заключенном контракте не было про это ни слова. До этого момента я не осознавал, насколько могут быть въедливыми эти люди, когда дело касается договора. Хотя, судя по довольной ухмылке Орита, бородача, который первым высказался в поддержку моей идеи на совете капитанов, это его было рук дело. Только чего он хотел достичь этим? Пришлось пересматривать свои планы и отправлять наемников обратно стражить их зону ответственности. Вылавливать лазутчиков они согласились сразу. Ну, хоть для этого сгодятся. Правда, я не скажу, что они оказались бесполезны. Иметь столько мобильных групп, которые вовремя могут сообщить о передвижении противника, дорогого стоит. Так что пусть радуются, что получили такой выгодный контракт, а я тем временем буду использовать переданную от них информацию. Герон, я знаю, что ты будешь против, но я собираюсь проникнуть на контролируемую альянсом территорию. Войдя в палатку, выделенную для командира гвардейцев, сказал я. Я знал, что вы не сможете удержаться в стороне, тяжело вздохнул мужчина. Но даже не думайте, что я вам позволю отправиться туда одному. Тогда собирайся, мы выдвигаемся через час. В наступившей темноте скрыться из лагеря легиона удалось без проблем. Пришлось оставить несколько гвардейцев для изображения активной деятельности, чтобы о нас вспомнили как можно позже. Но это не было большой потерей. Я вообще изначально хотел взять с собой только Эру. Достичь ближайшего к нам разрыва, в казавшейся ранее целостной картине периметра оккупированной территории, удалось довольно быстро. Несмотря на кажущуюся простоту, я не мог не насторожиться. Вполне понятно, что Альянсу могло просто не хватить людей, чтобы перекрыть всю территорию, и они сосредоточились на стратегически важных позициях, захват которых принесет больше пользы. Но то, что на границе не оставили даже магического слежения, которое я бы обязательно обнаружил, было очень странно. Милата, который вместе с братом впереди нас разведывал территорию, подтвердил, что следов воинов Альянса здесь попросту нет. А все, что были, оставили успевшие избежать до окончательной оккупации люди. Это все было очень странно. Но до следующего удобного места, которое не контролирует войска Альянса, день пути, и не факт, что там не то же самое. Чувствую себя одним из тех героев, что вторгались в мои владения с целью убить злобного меня. Так, крадучись и застывая от каждого шороха, мы двинулись дальше. Близнецы убеждали меня, что рядом никого нет, но я посчитал, что сейчас лучше перестраховаться, чем попасть в неожиданную ловушку. Первые следы пребывания армии оккупантов на территории империи были нерадостными. Деревня, что предстала перед нашим отрядом, была разрушена, и то тут, то там виднелись человеческие кости, и то, что еще не успели обглодать животные. Хуже всего было, когда я увидел горку сваленных в одну кучу детских тел. Воины не пожалели никого. Отряд, все как один побледнели, а некоторые вовсе удалились в кусты, чтобы не демонстрировать, насколько им плохо от открывшегося зрелища. Более-менее сдержанно себя вели близнецы, Герон и, на удивление, Эру. Мне же самому доводилось видеть и более ужасные сцены, после которых это уже не так трогает, как раньше. Если кто-нибудь до этого сомневался, то нас не ждет ничего хорошего от захватчиков. Так что это не просто моя блажь и желание стать героем. Припомнил я гвардейцам их шепотки, когда они думали, я их не слышу. Такова кровавая сторона войны. И только в балладах могут воспевать это как что-то величественное. Нахмурившись, воины промолчали, но я видел по их лицам, что они готовы идти дальше не только из-за долга передо мной, как их господином, но и из-за долга перед теми, кто погиб. Идти к пограничным заставам не было никакого смысла. Уж их-то укрепили в первую очередь. И вполне возможно, в каждой находится маг, да не один. Если искать способы насолить оккупантам, то необходимо двигаться вглубь вражеской территории. Уже ближе к рассвету близнецы нашли свежие следы. И вскоре мы были недалеко от временного лагеря. По-видимому, людей, которые направлялись с провиантом в сторону ближайшей заставы, захватчиков. «Что будем с ними делать?» Спросил меня Герон, наблюдая за беспечно отдыхающими людьми. Было видно, что встреченные нам далеки от воинской выучки и совсем не опасаются за свои жизни. «Узнаем, куда они конкретно направляются», — хмыкнул я, — «а там дальше решим». Накинув на себя плащ, который прекрасно скрывал мою одежду и оружие, и натянув капюшон, я направился в сторону временного лагеря. Еще до того, как свет костра выявил меня, я, приподняв руки и показывая, что в них нет оружия, сказал: «Можно ли усталому путнику отдохнуть у вашего костра?» «Ты еще кто такой?» Оторвавшись от бутылки вина, хмуро посмотрел на меня один мужчина, который ближе всего находился к костру и время от времени помешивал что-то в котелке. Остальные пятеро его спутников также оторвались от своих дел и с любопытством посмотрели на меня. «Я просто проходил мимо», — миролюбиво продолжил я, делая шаг вперед, отчего все у костра насторожились и сосредоточились на мне. В этот момент мои люди незаметно подобрались к мужчинам и быстро вырубили их. «Свяжите их», — отдал я распоряжение и указал на заговорившего со мной мужчину. «А вот этого отвезти отдельно, будем говорить». Спустя полчаса мне уже надоело ждать, когда мужчина очнется. «Вы их не сильно приложили?» — обеспокоенно спросил я у Герона. «Нет», — отрицательно замотал он головой. «Сейчас очнется». После этих слов он отдал едва слышимую команду, и минуту спустя один из гвардейцев пришел с целым ведром воды и вылил его на находящегося в отключке мужчину. Где они взяли ведро, я даже не стал спрашивать. Да и в испуге зазиравшийся пленный был мне куда интересней. Я думал, что потребуется время, чтобы разговорить пленника, но тот, увидев рядом с собой вооруженных бойцов, рассказал все, что знал. Как я и предполагал, этот обоз двигался в сторону ближайшей от этого места заставы. «Ну что же, нам повезло», — стал подводить итоги я. «Этих обозников никто в лицо на заставе не знает, так как каждый раз к ним приезжают новые люди. Они должны были привезти провиант для солдат и сообщить о следующих поставках строительных материалов. Так что мы сможем без проблем пробраться на заставу и не вызвать подозрений у солдат». «Не слишком ли это опасно?» — нахмурился от таких слов Герон. «Соваться в пасть зверю». «Это куда безопаснее, чем идти туда напрямую», — отрезал я. «Хорошо», — все же согласился со мной он. «Но обозников всего 6. Кого возьмете с собой?» «Тебя, близнецов, Эру и кого-нибудь из гвардейцев на твой выбор». «А служанку зачем?» — удивился Герон и показал на наших пленников. «Среди них же нет женщин». «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Переоденем ее в какую-нибудь хламиду и посадим внутрь телеги. Глядишь, никто в ней и не признает девушку». «Но чем будет полезна обычная служанка?» «Поверь, она куда сильнее, чем кажется», — ухмыльнулся я, вспоминая наши спарринги, но об этом Герону лучше не знать. «Хорошо», — согласился он, но было видно, что я не смог убедить главу отряда гвардейцев в правильности моего решения. «Что делать с пленными?» «Убейте и прикопать где-нибудь в неприметном месте», — пожал я плечами. «Но мы же можем оставить их под охраной оставшихся воинов, которые за ними присмотрят, а после выполнения задания отпустят», — попытался возразить Герон. «Слишком большой риск, что кто-то из них сможет сбежать», — отрицательно покачал я головой. «А если и нет, то лишние свидетели нам ни к чему. Мы на войне, а они...» — кивок в сторону пленных. «Знали, на что шли. Не удивлюсь, если они еще и неплохие деньги зарабатывают на поставке продуктов воинам Альянса». Герон на мои слова лишь нахмурился и, молча удалившись, стал выполнять мое распоряжение. Кто же знал, что он настолько щепетилен в таком вопросе? Вот что значит, когда воин ни разу не бывал на войне. где уже не остается размышлений, убить или нет. Перед тобой враг, и либо ты выйдешь из этого противостояния живым, либо он, и другого не дано. Выбранные мной люди быстро переоделись в одежду пленников, а Дерлар впряг в телегу, несколько недовольную прерыванием отдыха лошадь. Но парень, как его близнец, всегда умел находить общий язык с животными. И вскоре коняшка вовсю хрустела взявшимся откуда-то яблоком. Одежда обозников подошла нам почти впору. А где было видно, что одежда не по размеру, там должны были спасти накинутые плащи. А вот на Эру одежда смотрелась мешковато, настолько тонкая талия была у девушки. Как я и планировал, пришлось служанку усаживать в телегу и прикрывать мешками с провиантом. Будет изображать пьяного мужчину, может, кто и поверит. На самом деле, я не особо верил в этот маскарад, но благодаря ему мы хотя бы сможем проникнуть за охранный периметр, где уже можно будет разгуляться. Обласканная близнецами лошадка перестала нервно коситься в сторону новых хозяев и послушно потащила груженную телегу в сторону заставы. 2 часа плавного движения я смог посмотреть на строящееся укрепление. Для этой цели захватчики использовали находящуюся тут деревеньку, которую раньше окружал деревянный частокол. Сейчас его отодвинули дальше от границ поселения, так как людей здесь стало значительно больше. И это увеличение числа людей было связано не столько с появившимися тут солдатами, сколько с закованными в рабские ошейники людьми, которые выполняли все основные работы. Не ошибусь, если предположу, что часть рабов были ранее жителями этой деревни. Да уж, незавидная участь. Воины Альянса даже детей заставили работать, и, судя по их виду, на износ. Про молодых и красивых девушек лучше вообще не говорить. У таких огонь жизни в глазах давно погас. И они продолжали существовать только из арабских ошейников, которые заставляли выполнять команды хозяев. Уж в этом они явно постарались, не один раз воспользовавшись таким правом. «Кто такие?» — грозно окликнул нас солдат, стороживший подступы к строящейся заставе. «Обоз с провиантом и информацией к вашему капитану, господин», — ответил я, постаравшись сделать как можно более испуганный вид. «Вы задержались». Довольно хмыкнул мужчина, которого порадовала моя реакция на него. «Дороги бы сделали, тогда бы мы приехали раньше», – проворчал я, не забывая сжиматься от страха. «А так не везде телега проедет, вот и приходится толкать». «Едьте уже», – показательно нахмурился солдат. «Дороги им еще тут делай». Дальше нас свободно пропустили на территорию заставы. Как я и предполагал, воины никого из нас не заподозрили и вели себя как хозяева положения. В чем-то они были, конечно, правы. Вокруг них только рабы и нанятые служащие, которым платят за их работу. При этом они явно утратили бдительность, что было мне только на руку. «Что дальше?» – шепотом спросил меня Герон, пока мы неспешно перемещались к центру поселения, где возвышались постройки складов. «Милат и Дерлар выясняют все, что можно про это место». Махнул я рукой близнецам, и те тут же затерялись на улицах. В парнях я не сомневался, они всегда умели втираться в доверие незнакомцам. А мы тем временем будем послушно исполнять нашу работу, чтобы не привлекать внимание к тому, что у нас вдруг стало меньше. Самое главное – узнать, где находится начальник этой заставы, и есть ли здесь маги, которых надо устранить в первую очередь. Мы успели разгрузить где-то половину от имеющейся кучи продуктов, когда к нам присоединились близнецы. При этом они сделали это настолько непосредственно, что создавалось впечатление, будто они все время были с нами. Такому мастерству стоит только позавидовать. «В доме с красной черепицей расположился командир этой заставы», — приступил к отчету Дерлар. «Раньше это был дом кузнеца, и он был достаточно хорошим мастером, чтобы позволить себе каменный дом. Самого кузнеца поселили прямо на кузне, и с помощью рабского ошейника заставляют ковать мечи для солдат. Из магов здесь только слабый бытовик, который только и может развести костер, да обеспечить сохранность продуктов и целитель. К сожалению, реально его возможности не удалось узнать, так как, по слухам, он может очень многое, но, скорее всего, его вымотали рабы, которые каждый день получают травмы, и мага заставляют их лечить». «Куда лучше, чем я предполагал», — довольно улыбнувшись, кивнул я. «Эй!» — вдруг окликнул нас солдат, проходящий мимо. «Вы кто такие? Где Порс и его ребята?» «Он и остальные напились в трактире, и после устроили там драку, так что вместо них приехали мы». Тут же нашелся с ответом я. «Порс вообще не пьет». Неожиданно возмутился солдат, и я понял, что дальше медлить нельзя. Стремительное движение вперед, и пока мужчина пытается среагировать на атаку, бью его кулаком в голову, отчего тот сразу же оседает на землю. Аккуратно подхватываю солдата, как будто придерживая падение, и настороженно осматриваюсь, но вроде бы никто не заметил. «Пора действовать», — сказал я после того, как мне помогли спрятать бессознательное тело среди мешков с продовольствием. Неизвестно, когда его хватится, и не найдется ли здесь кто-то еще, кто знает в лицо тех, кто должен был приехать вместо нас. Остальным лишь остается согласиться и следовать моим командам. Близнецов я отправил на устранение магов, которые надо было провернуть как можно незаметнее. С остальными же я направился к бывшему дому кузнеца. Несмотря на все мои опасения, больше никто на нас не обращал внимания. В поселении царила рабочая суета, а солдаты предпочитали обращать внимание на молоденьких рабынь, чем на идущих по лагерю мужчин. Единственное, приходилось удерживать Эру рядом, так как Эрис порывался потрывать голову тем солдатам, которые с веселым гоготом забавлялись над ребенком-рабом в какой-то изуверской игре. Я понимал ее чувства, но привлекать к нам внимание раньше времени просто не мог.